Вагульский морок. Караван из кобыл, груженный большими кожаными мешками, остановился у большой белой скалы. От ее подножия разбегалось в разные стороны множество тропинок. «Батя, куда теперь?» Семка уныло поглядел на стену леса на другом берегу реки. Пес его знает. Кожан развернул свиток с картой. Этой скалы на карте не было. Карп разглядывал кору сосны, на которую были нанесены явно видимые со стороны насечки. «Скалы-то этой нет», — усмехнулся Кожан. «А вот изгиб реки и островок есть». «Кожан, глянь наверх!» Подоспевший осок потянул его за рукав рубахи. «Ну, что там?» — отозвался Кожан и поднял голову вверх. На самом краю скалы росла небольшая ель, украшенная разноцветными ленточками. «То свадьба вагульская», — заметил вернувшийся карп. «Знать, не сильно далеко в лес ушли. Рядом вагулы. Поспешать надо, Кожан». «Нужно дойти до этой скалы», — Кожан ткнул пальцем в карту. «Ор-Коча. Орлова гора по-нашему. А там уже до Тагила реки недалеко, по ней дойдем до камня». «А сильна Богородица», — усмехнулся Кожан, поворачиваясь к сыну. «Их башки, супротив нашей веры, слабы». Кобылы вели себя спокойно. «Надо бы к реке спуститься, да коней напоить», — добавил осок. Кожан посмотрел на лошадей. Те вели себя спокойно, обмахивая хвостами мошку, норовящую вцепиться в безобидное лошадиное тело. «Хорошо бы», — согласился Кожан. «Да не то это место, чтобы к реке спускаться. Заметят?» Кобыл подхватили за поводья и устремились наверх, обходя опасное место. Над Ор-Кочей собирающаяся ненасть раскинула свое покрывало. Потемневшие тучи готовы были вот-вот излиться слезами. Но налетевший северный ветер разорвал это покрывало, словно девичье платье. Раскидал лоскутами над оплывшими от летнего зноя соснами. Выше по течению реки плыли с десяток лодок. Вагулы всматривались в скалистые берега в надежде обнаружить грабителей и московитов. «Живьем кожу спустим», — приговаривал про себя вагул, сидящий на лодке, плывущий впереди. «Зачем легко московит умирать?» — перебил его сидевший на веслах. «В муравейник посадим. В небо смотри», — указал он сидящему на корме. «Птица сильно кричать будет. Там московит». Кожан уходил все дальше вглубь леса. Тонкая струйка реки, еще недавно мелькавшая между сосен великанов, теперь исчезла. Пропало все. Вокруг стояла лишь немая стена из вековых деревьев, до которых еще не успели протянуть свои руки жадные до чужого добра московиты лесорубы. Путь уводил на север и сворачивал на запад у кривой березы, непонятно как оказавшейся среди темного соснового бора. На лесную тропу выскочил заяц. Он остановился, посмотрел на кобылы людей, шедших рядом, и прыгнул в ближайшие кусты. Семк пнул ногой мухомор, что мозолил ему глаз у края путика. «Собери и закопай!» Кожан остановил караван. И еще не хватало вагулам подсказки оставлять. Семка с недовольной рожей подошел к мухомору и, собрав остатки гриба, снес его за сосну. Вечерело. К Кожану подошел карп. «Нужно бы на постой становиться. Да только боязно здесь. Тут, если нас найдут, не отбиться». Кожан злобно кивнул. «Знаю, река нужна». «Да где ж ее взять? Лес один вокруг». Караван вновь тронулся сквозь непроглядную стену леса. Вагульские лодки пристали к берегу Белой скалы. Трое вагулов, ловко выпрыгнув из каяков, стали обшаривать укрытую сосновой хвоей землю в поисках следов. Один из охотников склонился у сосны в 3 метрах от путика и поднял руку. Он разгреб сухими руками опавшую хвою и увидел четкий отпечаток подковы. «Здесь московит, на запад пошел». Вагулы приосанились и сдернули с плеч луки. «Не спеши, ой, Турме!» — скались произнес один из преследователей. «Подождем остальных. Никуда московит не денется. Одна у него дорога к реке, через урочище». Он достал из ножен охотничий нож и вырезал на коре знак. Собрав у скалы сломанные ветром ветви, он сложил очаг и зажег костер. Скинув в себя кожаную рубаху, Вагул поднес ее к огню. «Пусть просушится. Ревда не скоро придет, а московит уже не убежит». Услышав его слова, другой Вагул вытянул из-за пазухи деревянного идолка и поставил его у сосны. Он упал на колени и затянул вагульскую молитву, унылую, как ветер в дырявой трубе. «Разорили святилище, похитили Сорни Экву. Почему Номи Торум допустил это? Почему не пронзил московитов небесной стрелой?» Ветки, брошенные в костер, догорали, одежда просохла. А на извилистой нити реки появилось множество вагульских лодок. «Ревда пришел», — хрипя произнес старый вагул. «Все деревни окрестные поднял». Темные силуэты вагульских лодок утыкались в покатый берег. Вагульские воины с луками за плечами, словно тени, спрыгивали на берег и устремлялись вверх, на пригорок у Белой скалы. «Там московит», — злобно прошипел вагул, вытягивая руку на запад. «По старой тропинке через урочище к реке пошел». Его глаза злобно блестели в догорающих языках пламени костра. Он предвкушал скорую расправу над грабителями. Снять скальп с московитов и прибить над воротами капища, чтобы все видели страшную месть Номи Торума. Сосновый бор закончился, и караван вышел к изрезанному скалами берегу реки. Словно великаны, они возвышались над тихой гладью воды. Одна из потемневших скал стояла отдельно от остальных, словно сам черт поднял кверху палец, грозя путникам. Путик уводил вдоль каменной стены ближе к берегу реки. «Далеко ушли», — прошептал карп, склонившись к морде кобылы, поправляя той упряжь. «Далеко да недалече», — возразил кожан. «Становиться на ночлег будем. Семк, стаскивай мешки с кобыл, пусть отдохнут твари божьи», — скомандовал он. «Осок, доставай пищали, будем засеку на тропе делать». Карп уже тянул к путику павшего льху. «Топорами-то не сильно стучите», — напутствовал кожан. «Так ветки только обрубить, батя», — улыбнулся Сёмка. Он навалился топором на дерево, что притащил карп. Из реки вытащили еще несколько стволов, и путик перегородила невысокая засека. «Завтра чуть свет, разберем и скидаем все в реку, а там дальше тронем». Кожан осмотрелся. На хмурые от разорванных туч неба вылезли первые свечки. Месяц уже покинул свою берлогу, повиснув над тихой таежной речушкой, словно кусок сыра в купеческой лавке. Кожан, отложив пищаль к стволу дерева, повернулся к нему затылком. Сёмка завалился рядом. Осок увел кобыл в березняк у скалы. Сиротливый месяц осторожно выглянул из-за тучи, тусклые цветы созвездий постарались облепить его со всех сторон. На журчащий переток реки тихо опустилась ночная мгла. Кожан лежал у ствола, раз за разом открывая глаза, пытаясь обшарить ночную мглу. Рядом мирно сопел Сёмка. Осторожные тени скользили меж косматых елей, тихо отодвигая от себя их пышные ветви. Тени продолжали стремительно продвигаться к сосеке, стараясь не потревожить сон грабителей. Одна из кобыл, учуяв растущее в воздухе напряжение и чужой запах, резко поднялась на дыбы и заржала. Осок подскочил к кобыле и, прижав ее морду к своему лицу, попытался успокоить, но лошадь продолжала нервничать. К нему осторожно подполз карп, шепотом спросив, что случилось с кобылой. Осок показал ему на тени, мелькавшие среди деревьев на той стороне реки. «Волки!» Осок отрицательно мотнул головой, и тут карп все понял. Он перекрестился и упал на землю. Осторожно передвигаясь по земле, он дополз до засеки и тихо дернул Кожана за отворот рубахи. «Вагулы!» «Принесло нехристей!» — тихо выругался Кожан. Он дернул Семку за рубаху, прикрыв ему рот ладонью. Семка тут же ухватился за цевьё пищали и направил ее в сторону реки. «Куда стрелять ты будешь, вояка?» — усмехнулся Кожан. Но тут же похлопал сына по плечу, подбадривая его. На мгновение ему показалось, что черные тени в свете яркой луны мелькают буквально повсюду. Среди деревьев на той стороне реки, на верхушках скал. «Попали!» — оскалился Карп. «Нужно было идти без остановок!» «Куда без остановок?» — осадил его Кожан. «А лошади остальные долго бы не набегались!» Он подтянул свою пищаль и взвел замок. «У них луки да стрелы, отобьемся как-нибудь!» Подмигнул он Карпу. «Беги косоку, берегите кобыл да хабар!» Раздалось неторопливое уханье лесного филина. Вслед за ним в стволы деревьев, за которыми укрылись Кожан с сыном, вонзились несколько стрел. Их оперение заплясало, словно юбки пьяных баб. Кожан поймал одну из теней и выстрелил. Тень рухнула. Семка тоже выстрелил вслед за отцом. Филин вновь ухнул, и к засеке вновь устремились тени. Теперь их уже стало намного больше. Теперь Кожан стал различать силуэты вагулов в свете луны. Уханье лесного филина он тоже теперь разгадал. То вагульский сигнал к атаке. Встретив плотный огонь из пищалей у засеки, вагулы изменили тактику и решили обойти засеку со стороны Белой скалы. Но тут же были встречены огнем Осока и Карпа. За левый фланг Кожан не боялся. Вагулы не умеют плавать, не потащат же они свои лодки несколько верст вслед за ними. Пока все складывалось в пользу беглецов. Но силуэты на берегу реки все прибывали и прибывали. Теперь тени карабкались с другого склона скалы, намереваясь обстрелять беглецов сверху. «Уходить надо, батя!» — прошептал Семка. «Не управимся одни!» «Оно и понятно!» — буркнул в ответ Кожан. «Ползи к Карпу, пусть выводит кобыл вверх по течению и через реку, и сам с ними». Он сжал кулак и поднес его к носу Семки. «И не вздумай отстать от каравана, я тут останусь прикрывать». Кожан сделал еще один выстрел. Вагул, выскочивший с натянутым луком из-за ольхи, рухнул вдоль тропы. «Ружье не забудь!» — он пихнул пищаль в сторону сына. «Дуй уже!» Семка тенью скользнул к скале. Чуток отдышавшись, он передал слова бате Карпу. «Ну, чего рот разъявил?» Карп толкнул Осока под бочину. «Делаем, что велят!» Осок, подхватив кобылу за поводья, стал карабкаться с ней вдоль склона скалы по направлению к реке. Кожан продолжал стрелять. Он едва уже успевал перезаряжать пищаль, как на тропинке вновь появлялся вагул. «Сколько вас, мать вашу!» — выругался он, укладывая на тропинку очередного преследователя. Вагулы уже забрались на вершину скалы. Их стрелы начали все ближе подбираться к отбивающемуся Кожану. Очередная стрела, звонко свистнув, впилась в ствол ольхи, за которой он укрывался. «Пристрелялись нехристи!» Кожан стал осторожно отползать со своего укрытия. «Уж не знаю, каким богам молиться, чтобы вернуться живым», — думал Кожан. Хотя сейчас ему было уже все равно, каким. Лишь бы поскорее унести ноги с этого проклятого места. Он пытался нащупать в кромешной тьме глазами силуэты своего каравана. Семка, Сок и Карп спустились с кобылами к реке. Тьма, опустившаяся на урочище, словно покрывала на голую девку, казалось, скроет их от разящих кокосы стрел вагульских преследователей. Карп, ведя за поводья сразу двух кобыл, сделал первый осторожный шаг в реку, стараясь не выдать всплесками воды уходящих от погони людей. Сёмка всё время удивлялся его хладнокровию и возможности взять себя в руки там, где бы он, Сёмка, попросту запаниковал бы. С батей и Карпом ему было спокойней. Сёмка знал, что Карп не бросит его, даже если они потеряют всех кобыл, и им придётся пробираться через эти дикие леса пешком. Здесь для него всё было чужим. И косматые ели, словно пирамиды, распустившие свои вечно зеленые ветки, и пугающие скалы по берегам рек. Они, словно немые свидетели, наблюдали, в какую сторону направляется их караван. Но немые ли? Здесь все заодно, и дикие вагулы в оленьих шкурах с луками, эти ели со скалами. Сейчас нужно только не запаниковать, не броситься на утек, оставив кобыл и так тяжело добытый хабар вагулам. На той стороне нужно обязательно дождаться батю. Карп тронул Сёмку за плечо. «Не кисни, идём!» Карп и кобылы зашли в реку. Вода доставала ему уже по колени, как из прибрежной травы вынырнула голова вагула в меховой шапке. Сёмка не видел его лицо, не запомнил, чтобы при случае отомстить. Вагул в лёд натянул лук и отправил стрелу в цель. Карп покачнулся. Но рука, крепко державшая поводья кобылы, не дала ему упасть. Вторая стрела, пропев, вновь воткнулась в грудь Карпа. Сёмка скинул печаль и выстрелил в вагула. Тот, дико взвизгнув, повалился в траву. Карп продолжал стоять по колено в воде. Из его груди торчало две чёрных стрелы с белым оперением. Он попытался сделать шаг в направлении противоположного берега и упал в воду. Услышав выстрел пищали, Кожан бросил засеку и рванул вдоль скалы к каравану. Он уже различал силуэты кобыл и двух людей. Подскочив к кобылам, он увидел ошарашенное и помертвевшее лицо сына. «Где Карп?» Сёмка протянул руку в сторону реки. Тело Карпа почти погрузилось в воду, однако его правая рука продолжала сжимать поводья лошади. Кожан толкнул Сёмку и Асока. «Чего встали, как остолопы?» Он бросился в воду и подхватил кобыл за поводья. «Ну, уходим же!» — крикнул он. «Некогда хоронить, потом разберемся!» Сёмка рванул за батей, следом за ним пустился Асок. Над вершиной белой скалы раздался громкий вагульский клич. «Ревда!» Караван ватажников уходил вдоль реки. Ржавые сосны смотрели с усмешкой на их бесплодные попытки оторваться от преследователей. Сырая трава уже насквозь промочила кожаные чуньи Сёмки. Еще немного, и его ноги покроются ядовитыми мозолями, и тогда идти станет еще труднее. Кожан остановил лошадей. «Скидывай сапоги!» — скомандовал он Сёмке. Сёмка сел на сухую хвою под сосной и скинул сапог. На ноге уже пламенели красные потертости. «Что делать будем, батя?» — с отчаянием прошептал Сёмка. «Не уйдем же!» «Уйдем!» — злобно прошепел Кожан. «Асок, скидывай с кобылы хабар!» «Ты чего, батя?» — изумленно прошептал Сёмка. — Это же золото! — На кой оно тебе, золото-то без башки? Асок тоже стоял у кобылы, не в силах поверить в происходящее. — Скидывай хабар-то! — повторил Кожан, твердо ухватившись жилистым кулаком за кожаный мешок. — То доля Карпа. Пускай она останется здесь. Ваша не трогаю! — молвил Кожан. Асок молча кивнул. «Семье Карпа и свои доли все дадим поровну. Нам бы ноги отсюда унести». Кожан скинул мешок на землю и бросил под сосну. «Нужно будет, весь хабар скинем, на лошадях уходить будем. Зато с башкой целой», — подмигнул он сыну и Асоку. «Уже немного осталось». Над журчащей рекой вновь раздался режущий слух боевой клич вагулов. «Ревда!» Кожан схватил Сёмку за рубаху и дёрнул в сторону кобылы. «Полезай давай!» Сёмка забрался на круп лошади, теперь караван прибавил ход. Но крики за спиной ещё были слышны, вагулы шли по следу. Они миновали еще несколько скал вдоль берега. Но эти скалы уже были совершенно серые и безликие. Сбоку лес вдоль реки сменился на редколесье, его словно прорядили топоры лесорубов-шабашников. Стволы деревьев становились все тоньше и тоньше, пока совсем не исчезли. Перед ними находилось болото, отчаянно квакали жабы и лягушки, словно предупреждая людей о гибельном месте. Где-то невдалеке раздался ток тетерева, и из огромной зеленой кочки вылетела утка. «Куда теперь?» — Осок вопросительно уставился на Кожана. «Не знаю», — злобно буркнул тот, доставая из кафтана кусок тряпицы, в которую была завернута самописная карта. «Нужно возвращаться к реке, батя!» К Кожану подошел сын. «Я заприметил, мы ушли на юг!» «Заприметил он!» Кожан плюнул на землю. «А что вагулы отстали, ты не заприметил?» «Точно! Как пропали вагулы!» — добавил Осок. Он гладил кобылу по морде и поправлял мешки с хабаром. «Ежели вагулы исчезли, стало быть, нельзя им сюда!» Почесав затылок, заключил Кожан. «А почему нельзя? Что может им запретить?» — спросил он самого себя. «Может, и духи какие-нибудь?» — ляпнул Осок и тут же осекся. Он обвел взглядом болото и лесок позади себя. Его лицо покрылось испариной от страха. Он сильнее сжал в руке поводья кобылы и перекрестился. «Из огня да в полымя», — прошептал Кожан. Сёмк проверил заряд в пищале. «Да ты ружьишко-то, сын, положи», — усмехнулся Кожан. «Не поможет оно нам здесь, не то место». «Батя, смотри!» — Сёмк дернул отца за рукав. На болоте стоял деревянный идол, выдолбленный из целого ствола. Его грозные струганные черты почернели от времени, но черному деревянному идолу не было дела до беглецов. Он направлял свой взор к небесам. К его основанию была прибита какая-то птица, уже превратившаяся в иссушенное чучело. Одна из кобыл, на которой висел мешок с вагульской бабой, задергалась и встала на дыбы. Осок едва успел поймать ее за поводья. «Чует вагульская баба своего башка», — тихо произнес Кожан. «Давно ждала, да только Богородица ей не давала». Сёмка перекрестился. «Хорошо, батя, что ты иконку-то с собой прихватил». Лицо Кожана осветила улыбка. «Знал бы, что такое случится, и святого Николая угодник прихватил бы еще. В этих лесах какой только чертовщины не водится». «Ну давай, будем к реке выходить», — добавил он. «Не след нам через эту гиблую болотину идти. Да и кобылы груженые. Завязнут. Утащит их вагульская нечисть в свое чистилище». «Осок!» — крикнул Сёмка. Осок стоял, держа за поводья кобылу, и смотрел куда-то вглубь болота. «Осок!» — повторил за Сёмкой Кожан. Осок не откликался, продолжая молча стоять. «Я сейчас, батя!» — крикнул Сёмка и побежал к Осоку. Осок закатил глаза и что-то непрерывно шептал на незнакомом языке. Сёмка дернул его за рубаху, пытаясь привести в чувство. Ведомый каким-то неведомым чувством, Осок выхватил висящий на поясе кинжал и ударил парня. Удар кинжала пришелся на металлическую пряжку ремня и скользом ушел в бок. Сёмка отскочил. Осок повернулся ему навстречу и попытался нанести еще один удар. Среди болота глухо ухнул выстрел пищали. Осок завалился на кочку. Из его рта стекала алая струйка крови. Кожан опустил пищаль. Он перекрестился. «Прости, Господи, раба твоего, Осоку». Сёмка, словно оглушенный произошедшим, стоял у края болота, опустив руки. Кожан подошел к Сёмке и потрепал его по шее. «Давай, сын, выбираться отсюда будем». «Уж недалече осталось».